второй мамашики выделся еще сильней. Облик этого существа казался слишком чуждым. Он выглядел как слишком высокий и мерзкий гуманоид с темно-красной кожей, острыми ушами и подбородком. Разумеется, как и двое других мамашики, этот монстр также имел третий глаз, Ринниган. Внешность мамашики монстра казалась отвратительной и пугающей одновременно. По сравнению и элегантной, и более эстетически приятной, хотя и грозной формой двух других мамашики, этот выглядел как настоящее чудовище. Если двое других мамашики были очень похожи друг на друга, то третий казался совершенно чуждым. По сути, на первый взгляд их отличал только цвет, но этот мамашики-монстр на их фоне смотрелся словно представитель совсем иной, но явно инопланетной расы. Однако характер его чакры был идентичен тому, который имела любая версия от Сусуки-мамашики. С другой стороны, энергия, которую он излучал, была гораздо более мощной и обильной во всех отношениях. Первая копия самая слабая и жалкая, критически рассудил цветной мамашики, откуда бы он ни прибыл, но его измерение самое ущербное и ограниченное. И еще он выглядит слишком черно-белым, как будто бы в его измерении есть только эти два цвета и никаких других. Черный и белый были единственными цветами, которые существовали на теле самого слабого мамашики. Оба более могущественных мамашики подумали об этом одновременно, окинув свою более слабую версию хищным взглядом. К тому моменту все трое уже осознали, что встретили собственные варианты из параллельных миров, и в их голодных умах возникли одинаковые мысли о том, как поживиться своим аналогом из другого измерения. Они синхронно подумали об одном и том же, гадая, какую силу можно обрести, если им удастся поглотить альтернативную версию самого себя. «Ты просто бездарь», — заявил мамашики-монстр, повернувшись к черно-белому мамашики, когда его мощные мышцы угрожающе вздулись под темно-красной кожей. «Очевидно, ты моя ущербная копия, но быть таким слабым и ничтожным кощунственно для членов моего великого клана. Хотя, я чувствую, что ты получил эту внешность, поглотив киншики, но ты сейчас даже слабее, чем Узумаки Наруто в его базовой форме. Такое ничтожное существо, каким являешься ты, просто недостойно носить имя Отсуцуки Мамашики». Черный-белый мамашики слабак замер на месте, его глаза выпучились, а на черно-белом лице отразилось тревожное осознание того факта, что он скоро превратится в закуску для более могущественных вариантов самого себя. Впрочем, этот мамашики мало, что мог сделать, чтобы изменить факт своего превращения в чей-то вкусный обед. В тот момент он в полной мере постиг свою собственную слабость в сравнении с двумя другими мамашики. Даже вечный голод воли Отсуцуки, воплощающийся в бесконечном стремлении к поглощению еще большего количества чакры, притупился в его уме. Он замер, словно испуганный кролик, окончательно убедившись в том, что его жизнь вскоре подойдет к концу. «Ничтожество», — процедил цветной мамашики, считающий себя оригинальным и самым настоящим среди всех трех мамашики. Он ухмыльнулся и посмотрел на темно-красного мамашики высокомерным взглядом. Затем, презрительно хмыкнув, цветной мамашики уверенно сказал: «Ты тоже мусор, как и он, если не хуже. Ты просто зверь, недостойный носить имя моего благородного клана. Встань на колени и умоляй, жалкое животное. Быть может, тогда я снизойду до того, чтобы запомнить твой презренный вид перед тем, как пожру тебя». Мамашики-монстр с этим не согласился. Хищно облизав свои губы, он представлял, как пожирает обоих мамашики, превращая их во вкусные плоды чакры, которые удобно помещаются в его руке. Именно речь цветного мамашики, произнесенная ранее, отвлекла его от фантазии о пожирании себе подобных. Очевидно, что как только темно-красный мамашики осмыслил сказанные ему слова, то очень сильно разозлился. «Ты жалкий слабак», — провозгласил он с голодной ухмылкой на губах, — «просто дефектная копия. С твоей жалкой чакрой ты не имеешь права говорить со мной в таком тоне. Это ты фальшивый, а я настоящий, истинный Отсуцуки. Хотя твоя чакра впечатляет», — пояснил цветной мамашики, покачав головой, — «но ты явно не владеешь шиндзюцу. Это означает, что ты не сможешь победить меня, даже если убьешь и съешь шиндзюцу. Какая чушь, это просто вымысел, который не существует в реальности. Старая легенда, которую придумали мертвые дураки», — высказал свои мысли вслух мамашики-монстр. «Ты слишком высокомерен, если считаешь, что какой-то жалкий трюк поможет тебе против превосходящей силы истинного Отсуцуки. Он даже не знает, что такое карма», — подал голос самый слабый мамашики, который уже давно ждал возможности проявить свое несуществующее превосходство для утоления чувства собственного величия, жалкий мусор. Ты просто обычный смертный, но думаешь, что можешь открывать свой поганый рот, даже если у тебя немного больше чакры, чем у меня. Скоро ты за это ответишь, ты. Прежде чем черно-белый мамашики успел закончить свою наполненную пафосом речь, его чудовищный вариант из параллельного мира протянул свою большую темно-красную руку вперед и небрежным жестом превратил его плод чакры, который выглядел так, словно был покрыт слоем черных чернил. Как и ожидалось всеми вокруг, черно-белый мамашики не смог противостоять этой технике. Он был попросту не способен оказать хоть какое-то сопротивление даже, если бы приложил все усилия. Жалкий, высокомерным тоном процедил цветной мамашики и приготовился к собственному поглощению. Он был убежден, что даже в форме плода чакры сможет наложить на мамашики монстра свою карму, воскреснув в его теле. Цветной мамашики верил, что если темно-красный мамашики не сможет использовать шиндзюцу, то и защититься от превращения в сосуд для другого Ацуцуки он тоже не сможет. Следовательно, ему оставалось только дождаться подходящей возможности и войти в контакт с телом темно-красного мамашики напрямую. Если бы цветной мамашики сохранил больше чакры, то он без сомнения осмелился попытаться остановить время и отметить свою потенциальную жертву с помощью проекции души. Однако ему не повезло. Его чакра почти закончилась еще во время боя с Наруто и Саске в другом мире, и даже сейчас ее едва хватало на то, чтобы наложить карму, хотя бы раз. Именно поэтому он предпочел не рисковать. Конечно, цветной мамашики ясно видел, что черно-белый мамашики так и не смог достичь желаемого им результата, но убедил сам себя в том, что разница в запасах чакры между черно-белым мамашики и его потенциальным сосудом была слишком велика, поэтому карма не могла достаточно быстро сформироваться в теле мамашики монстра. Именно по этой причине цветный мамашики намеревался тянуть время сколько сможет, чтобы поглотить побольше природной энергии, превращая ее в собственную чакру. Но осознав, что его самого могут в любой момент превратить в плод чакры, он открыл рот, рассказывая темно-красному мамашики о том, что такое шиндзюцу и кто такой Ацуцуки Шибай, которого он считал великим предком своего клана. Его речь звучала пафосно и высокомерно, ведь по-другому Ацуцуки разговаривать были попросту не способны. Темно-красный мамашики продержался всего 2 минуты. На большее у него просто не хватило терпения. В конце концов, слушать трёп цветного мамашики и получать от этого удовольствие смог бы только сам говоривший. Темно-красный мамашики от этого только еще сильнее разозлится, но цветной мамашики продолжал горделиво нести полную чушь, обрушивая на свою версию из другого мира отборный поток словесного поноса. «Я другой. Я достигну успеха и познаю причину, из-за которой мы трое оказались в этом странном месте», — сказал себе цветной мамашики. «А затем я вернусь обратно и в свое измерение и отомщу Узумаки Наруто и его сыну за тот грех, который запятнал их нечестивое существование, когда они посмели бросить мне вызов. Победа будет мо». Темно-красный мамашики поднял руку и злобно оскалился. В следующий миг цветной мамашики был превращен в еще один плод чакры, только гораздо более крупный, чем его предшественник. Как говорится, разница налицо. Тот мамашики, что имел большие запасы чакры, естественно, был крупнее в качестве плода чакры. Плод черно-белого мамашики был всего лишь размером с яблоко, а его цветной аналог оказался размером с арбуз. Цвет плода также сильно отличался. Он был золотисто-желтым, а не чисто черным. Ничтожество. Никто не сравнится со мной. Торжествующе взревел мамашики монстр, поднеся крупнейший из 2 плодов чакры к своему рту. Это последнее, что он смог сделать в своей жизни, ведь из туманного портала за его спиной выскользнули 4 сферы поиска истины. Подчиняясь моей воле, они приняли форму вращающихся дисков, окутанных чакрой стихии молнии для придания им дополнительной скорости. Прежде чем темно-красный мамашики успел понять, он лишился рук и ног, а пара плодов чакры, лежавших на его ладонях, повалились на землю. Его тело было подвержено воздействию техники небесного притяжения всего сущего, оказавшись затянуто в туманный портал, который привел мамашики прямо в пасть подконтрольного мне 10-хвостого. Моя техника Йоми, явно названная в честь японской страны мертвых, позволяла открыть портал в любое место, которое я уже посещал однажды, но только при условии, если там уже был установлен другой портал. И прямо сейчас я развернул заранее открытый проход, который вел прямиком внутрь пространства печати внутри моего тела. Хотя я не посещал это место физически, но как и любому джинчурике, мне легко удалось спуститься туда ментально. Портал мог существовать в развернутой или свернутой формах, последняя из которых не требовала от меня никаких усилий для поддержания. Когда это нужно, я мог бы легко открыть временный портал в непосредственной близости от своего тела, переместившись к любому из свернутых порталов, созданных мной ранее. Все это время я прятался внутри собственной печати, которая технически располагалась внутри меня самого. По этой причине никто из троицы вариантов Мамашики так и не смог ощутить моего присутствия. Что касается того, как это возможно в принципе, то вопрос сложный, и на него у меня просто нет ответа. Можно сказать, что это, по сути, своего рода парадокс. Также сработала еще одна функция моей уникальной техники. Портал Йоми мог стать фактически невидимым и неосязаемым. Для всех, кроме избранных мной целей, его просто не существовало. По сути, это было реальное и нереальное явление одновременно, и только те, кто видит портал, могут его использовать, а для всех остальных Йоми никогда не было и не будет. В решающий момент, я изменил правила работы Йоми, сделав портал реальным и видимым для Мамашики. И только когда его конечности были отрезаны, а я, манипулируя гравитацией, затянул его внутрь, он наконец-то обратил внимание на существование портала. Этой технике требовалось почти минуту на полное развертывание, но однажды размещенная в определенном месте, Йоми могла скрыть свое существование и раскрыть себя в любой момент по моему приказу. Хотя в свернутом состоянии Йоми совсем не потребляла чакру, но одновременно могло существовать только 5 таких порталов, созданных с помощью этой техники. К счастью, ничто не помешало мне их удалить в любой момент и создать новый, конечно, если будет достаточно чакры. Я искренне жалел, что для применения этой техники нельзя было использовать чакру Десятихвостого. Подходила только моя собственная чакра, которая хотя и снова увеличилась, почти удвоившись после пробуждения Ринигана, но все еще была отнюдь не бесконечной. Несмотря на многочисленные недостатки в моей технике, если знать, где появится противник, то с помощью Йоми можно устроить идеальную засаду, скрываясь в другом измерении для атаки. Именно так я и поступил, когда увидел взрыв чакры во время моего путешествия по стране ветра. Еще до того, как троица Мамашики прибыла в это место, возникнув буквально из ниоткуда, я уже сам посетил его. Впрочем, перед этим, мне захотелось проявить осторожность. По этой причине я вернулся обратно на корабль, воспользовавшись уникальной силой Фугаку для получения информации о возможном будущем. Строя свой план, мне пришлось принять в расчет главный недостаток моей уникальной техникой Ринигана. Правда в том, что атаковать тех, для кого портал не существовал, было невозможно. Даже воздействовать на неодушевленный мир было нельзя, не раскрывая Йоми всему миру и всем живым существам, которые находятся достаточно близко, чтобы воспринимать его существование лично, например, банально увидев портал своими глазами. Таким образом, мне пришлось использовать Фугаку как инструмент, заставляя его создавать симуляцию реальности 7 раз подряд, первые 3 из которых закончились для моего будущего я смертью. Потому что Мамашики-монстр, сожравший 2 своих коллег их параллельных миров, был для меня совершенно непобедим. Даже без пожирания этих 2 он был опасным противником. Но что меня больше всего раздражало, так это готовность 2 других Мамашики быть съеденными. Эти 2 более слабых Мамашики искренне верили, что карма спасет им жизни, даже в форме плода чакры они смогли бы применить ее на более могущественном Мамашике. Если бы они объединились против своего более могущественного варианта, то мне, быть может, удалось найти подходящий момент, чтобы нанести сильнейшему из 3 Мамашики смертельный удар. Однако 2 слабых Мамашики никогда не пытались сразиться с ним, прекрасно понимая, что в прямом бою их шансы на победы были в лучшем случае такими же ничтожными, как и Гендзюцу в исполнении Узумаки Наруто, то есть, никаких возможностей для хотя бы выживания у тех 2 не было в принципе. В результате, мне пришлось нанести удар в тот момент, когда черный Мамашики расслабится и решит, что он одержал победу, но не после того, как он съест хотя бы 1 из созданных им из других Мамашики плодов чакры. Чтобы осуществить план идеально, потребовалось еще 4 попытки. Если бы Фугаку был еще жив, то наверняка бы давно уже умер от потери чакры, вызванной настолько интенсивным использованием его уникальной техники. К счастью для меня, прежний Итачи обезглавил собственного отца, а Хирука превратил его в подконтрольного мне зомби, поэтому он мог только молча трудиться в надежде на лучшее будущее, словно убежденный коммунист во время пятилетки в Советском Союзе. «Фух», — вздохнул с облегчением я, выпрыгнув из портала на землю. Мне пришлось утереть пот со лба, а затем неспешно подобрать отрубленные конечности темно-красного мамашики, запечатав их в свой свиток для хранения предметов. Парочка слабых мамашики, превращенных в плоды чакры, отправились следом за ними. Тогда я уже успел убедиться, что в моем мире не существует такой вещи, как шиндзюцу, поэтому у меня не было сомнений по поводу прикосновений к этим двоим, голыми руками даже, если они еще технически были живы и даже оставались в сознании. Так или иначе, но те два более слабых мамашики, происходящих из версий мира от временных линий аниме или манги соответственно, не могли превратить другого мамашики или меня в свой сосуд для возрождения. Точная причина их неспособности наложить на кого-то карму остается для меня загадкой. Во всяком случае, в последней симуляции они не смогли сделать это со мной, Карин, Фуо и Ханакой. А темно-красный мамашики просто даже не знал о существовании такой техники. Он даже был убежден, что так называемых божественных техник, также известных как шиндзюцу, просто не существует в том измерении, которое он считал своим домом. И в этом факте не было ничего удивительного. В конце концов, самая могущественная версия мамашики происходила из фильма, который был выпущен на экране кинотеатров задолго до того, как Кишимото придумал саму концепцию кармы. По этой же причине мамашики-монстр ничего не знал о так называемом боге Ацуцуки, также известном как Ацуцуки Шибай. Разумеется, предварительно я проверил это с помощью уникальной способности Мангекю Шарингана, вновь подвергнув зомби Фугаку своей безжалостной эксплуатации. В последней симуляции моему будущему я удалось победить черного мамашики с помощью Изанаги, застав его врасплох, как в свое время Данзо сделал с Шисуи. Он явно не ожидал, что превращенный в плод чакры враг, каким он считал меня, внезапно возникнет за его спиной, разрубив его тело на кусочки с помощью шаров поиска истины. Будущий я из симуляции Фугаку тщательно допросил мамашики, получив доступ к части его воспоминаний. Таким образом, я и узнал, что в его мире нет никакого Ацуцуки Шибая или хотя бы Ишики. Шиндзюцу и карма, естественно, тоже отсутствовали. Там даже не было Ацуцуки Урашики, который путешествовал во времени в аниме версии Боруто. Очевидно, что черно-белый мамашики прибыл из манги, размышлял я вслух, скрестив руки на груди, а тот, что цветной из аниме версии этого мира. Черно-белый мамашики выделялся особенно сильно, ведь его тело буквально состояло только из клеток двух цветов. Хотя он и был самым слабым, но этот мамашики казался мне самым забавным. В то время как другие двое выглядели вполне реалистично, он действительно казался похожим на персонажа, который вышел со страниц манги. Тот большой и накачанный мама с темно-красной кожей, похож на брата Рейкаге больше, чем на нормального Ацуцуки, продолжил свои рассуждения я, а с учетом наличия у него отростков на голове, он выглядит так, словно кто-то наставил ему рога. А те двое слабых мамашики, сожрав киншики, переродились в новый вид, а Ацуцуки полунегров, уникальной формы жизни, похожей на хиличурлов, которые, кстати, тоже становятся сильнее с помощью поедания. Правда, их трансформация так и не завершилась в полной мере. В итоге, эти двое мамашики стали черными только частично, как Орликина и Катерпиллер. Но они явно намного сильнее, чем тогда, когда они были чисто белыми, по сути, арийскими Ацуцуки, одним из которых, похоже, мечтал стать Адольф Гитлер. Кстати, Ацуцуки, несмотря на японские имена и одежду в азиатском стиле, своими чертами лица и бледностью кожи скорее похожи на уроженцев Северной Европы, чем на обычных японцев. Так или иначе, но при просмотре аниме или прочтении манги, конечно же, это совсем не бросалось в глаза. В конце концов, только встретив Ацуцуки в реальном мире лично, можно понять, насколько странно они выглядят на самом деле. Есть еще один подозрительный факт, связанный с этим. Дело в том, что жители мира Наруто используют японский язык, а временами даже и английский алфавит в смеси со многими иностранными словами и именами, которые явно нетипичны для японского языка. Даже для обозначения сложности техник и уровня угрозы для ниндзя используют такие буквы из латиницы, такие как A, B, C, D и даже S. По сути, многие из местных терминов и обозначений просто не могут возникнуть в замкнутой среде этой планеты естественным путем. Например, кофе и гитара – это не японские слова, но местные произносят его именно так, хотя и с несколько искаженным звучанием. Однако, других языков тут нет, только японский один язык на весь мир. Когда я подумал об этом, то у меня назрел закономерный вопрос. Откуда же взялись все эти слова, которых просто не должно быть в местном языке? Разве их наличие не вызывает неприятные подозрения? Лично у меня складывалось я ощущение, как будто бы весь этот мир создан кем-то искусственно. Словно кто-то специально добавил сюда лишние элементы, которые сделали его таким. И это не говоря уже о той чуши, которой является местное древо технологий. У местных жителей есть не только электричество, но и компьютеры, продвинутые дистанционные средства связи, которые позволяют посылать не только голос, но и видео в режиме реального времени на расстоянии тысячи километров. Есть даже двигатели, которые используются на кораблях, но никто так и не додумался создать нормальный общественный наземный транспорт или хотя бы применять их для создания техники, которую можно использовать для строительства, добычи полезных ископаемых и сбора урожая. Похоже на то, что все эти вещи, которые я описал ранее, были занесены в этот мир откуда извне. Возможно, это даже сделала еще сама Кагуя, которая, как ее описывают в аниме Наруто, была чуть ли не принцессой своего клана, а потому она могла не пожелать обходиться без элементарных удобств, вроде того же водопровода и нормального освещения, к которым она могла бы привыкнуть, когда жила в каком-то другом мире. Забавно, что это сильно расходится с ее образом из истории про Боруто, где Кагуя описывается чуть ли не как бесправный запас пищи для Десятихвостого и самого Ишики. Впрочем, возможно, что Амадо, который описывал это, просто неправильно что-то понял, когда слушал объяснение своего инопланетного босса. А еще, он мог бы просто соврать об истинной статусе Кагуи в клане Ацуцуки, так же как и сам Ишики. Впрочем, возвращаясь к проблеме технологии этого мира, можно сказать, что их мог бы привнести на эту планету и тот же Ишики. Он, судя по всему, хорошо разбирался в науке и технике, а потому был более чем способен привнести технологические инновации в этот мир, чтобы местные жители развили их до того уровня, когда они могут быть полезны лично для него и его целей. И по сути, так и случилось во времена Боруто благодаря Амадо, что должен был помочь своему инопланетному боссу найти подходящий сосуд или даже создать идеальное тело для Ишики самостоятельно. Таким образом, вероятно, и появилась та шлюха со всемогущим очарованием и ее брат-идиот, имена которых не имеют особого значения, а потому я давно их забыл. Эти мысли заставили неожиданный вопрос всплыть у меня в голове. Я невольно задумался о том, не могут ли Хиличурлы и Стивата, о которых я вспоминал раньше, быть дальними родственниками клана Ацуцуки. В конце концов, те двое мамашики выглядели уж как-то слишком подозрительно. Не стоит исключать, что тут имеет место быть своего рода событие в стиле кроссовера. Хотя у меня нет воспоминаний об этом моменте, но создатели аниме Боруто могли бы договориться со своими китайскими коллегами когда-то в будущем и организовать особое мероприятие для пересечения истории этого мира и мира Тиевата. Возможно, те китайские игроделы даже добавили персонажей из Боруто и Наруто в свою игру, надеясь выкачать из игроков еще больше денег. Немного поразмыслив, я понял, что согласно теории мультивселенной, это вполне возможно, пусть и маловероятно. Однако схожесть между мамашики полунеграми и хиличурлами буквально налицо, и только слепой не понял бы это. Некоторые люди, возможно, сразу бы обвинили создателей некой китайской игры в плагиате и, возможно, были бы правы, если только сам бог и творец мира Наруто, Масашики Шимота, не одобрил бы это. Хотя перед этим китайских создателей Тиевата стоило бы осудить за крайнюю степень расизма. Ведь вся суть созданной ими игры заключается в геноциде местного аналога афроамериканцев. Я задумался над этим вопросом не на шутку. Вспомнив о способности членов клана Ацуцуки к путешествию в другие измерения и даже сквозь само время, мне все меньше начало казаться, что схожесть между хиличурлами и мамашики – это просто совпадение. Конечно, задумчиво прошептал я, это также поднимает вопрос о том, что эти трое мама здесь забыли, и как они вообще тут оказались. Хм, кстати, а где это здесь? Осмотревшись по сторонам, я обнаружил, что стою в эпицентре гигантского кратера, и только поднявшись в небо, мне в полной мере удалось оценить его размеры своими глазами. Нечто похожее я видел, когда стал свидетелем взрыва бомбы хвостатого зверя в деревне скрытого водопада. Но в этом месте выброс чакры нанес намного больше разрушения, и все окружение теперь было пропитано ей. Впрочем, я так и не смог опознать тип, к которому относится эта энергия. Но я сразу же осознал, что эта чакра явно не похожа на чакру обычных людей, которые обладают самураи, монахи и ниндзя. Это также не была чакра хвостатых зверей или даже самих Ацуцуки, которую мне довелось лично ощутить раньше в теле троицы Мамашики. К сожалению, в этом месте не сохранилось никаких следов цивилизации, поэтому нельзя было судить, что тут располагалось прежде. Решив разобраться с этим вопросом потом, я полетел в сторону деревни Скрытого Песка, как и планировал изначально. Во время полета я вспоминал все, что мог об окрестных землях, и если мне не изменяла память, то вблизи от Страны Ветра или даже внутри нее было много странных и загадочных мест. То же хранилище с гигантским камнем Гелила было хорошим примером, но отнюдь не единственным. Был еще Роуран и место с названием Дыра. Нет, насколько я помню, то место из фильма про волшебные камни было где-то ближе к побережью страны рек, а это граница стран дождя и ветра, размышлял вслух я, качая головой и хмуро глядя по сторонам. Там были весьма плодородные и зеленые земли, а здесь кратер с пустыней вокруг. Так, что возможно на месте появления Мамашики располагались Роуран или Дыра. Вспомнив о том, что злодей с моноклем и его приспешники приплыли на континент по Южному морю, до которого не менее 1000 километров, я отбросил вариант с Гелалим, отметив это в своем уме. Однако, тайная база Акацуки, которую я собирался навестить на обратном пути, должна быть где-то рядом. И то существо, что хранилось там, тоже могло быть теоретическим источником взрыва чакры, который произошел в этом месте. Мое путешествие в страну ветра началось спустя сутки после возвращения с прогулки по столице страны огня. Тогда мне захотелось навестить деревню Скрытого Песка, чтобы сравнить доступную им технику воскрешения с той, которой я теперь обладал благодаря наличию Риннигана. Перейдя в режим мудреца шести путей, мне удалось добраться до страны ветра без особых усилий, и только спустя пару часов полета мое внимание привлек выброс огромного количества чакры, что и привело к моей встрече с троицей Мамашики. Все-таки хорошо, что в изменении моего тела после входа режим мудреца шести путей не заходит настолько далеко, чтобы превратить меня в откровенное чудовище, вроде темно-красного Мамашики, подумал я, когда воспоминания о сценах из конца второго сезона Наруто пронеслись к меня в голове. Мне бы не хотелось стать таким же уродливым, как Обито из тела, которого вырастают разного рода уродливые куски плоти, похожие раковые опухоли. Обличье, которое принимало мое тело в форме мудреца шести путей, нравилось мне больше, чем моя внешность в режиме проклятой печати. Хотя белые волосы и бледная кожа никуда не пропадали, однако уродливых рогов на голове словно не было и в помине. Моя одежда изменялась, окрашиваясь в белый цвет, а на спине куртки возникал рисунок в форме Риннигана, которым обладали Наруто и Обито. Впрочем, по сравнению с ними, цвет моих глаз, а также размеры формы тела также оставались совершенно неизменными. Посоветовавшись на эту тему с Хирука, я решил, что подхожу на роль Джинчоурики Десятихвостого намного больше, чем тот же Обито или даже Мадара. Скорее всего, это связано с тем, что мое тело уже неплохо адаптировалось к природной энергии благодаря проклятой печати. Эта новость заметно повысила мое настроение. Единственное, что вызывало неприятные чувства, это третий глаз в форме красного Ринни Шерингана с узором из 9 тамаи, как у Кагуи. К счастью, его можно было просто держать закрытым, избегая тошнотворного ощущения, которое я испытывал при его использовании. Я пока не разобрался в тех силах, которыми меня наделил третий глаз в полной мере, но очевидно, что они включали в себя базовый набор техник Риннигана, который мне уже довелось испытать раньше. И эти техники можно было применять в тандеме с другими техниками Риннигана, вроде манипуляции гравитацией и поглощения чакры, значительно повышая их эффективность. Жаль только, что с дополнительным оком во лбу я выглядел особенно жутко, вызывая у меня самого при взгляде в зеркало эффект зловещей долины. Впрочем, наличие еще одного глаза также вносило трудности в повседневную жизнь. По сути, от его наличия у меня сильно болела голова, а недавно съеденные шарики данго так и норовили выскочить наружу, покинув мой желудок. Третий глаз действительно даровал мне улучшенное зрение, повышая скорость восприятия и мышления вплоть до 1000 раз, очевидно превосходя стократное увеличение, которое я имел до запечатывания Десятихвостого. Однако Ринни Шеринган совершенно не подходил моему мозгу, в отличие от Риннигана, который я пробудил ранее. Ринни Шеринган на самом деле даже не был частью моего тела, а чем-то совершенно чуждым. По сути, это око десятихвостого, а не мое собственное. Если этот монстр будет удален из моего тела, то и третий глаз тоже исчезнет. Полет в режиме мудреца шести путей – это еще одно преимущество, которое нельзя было игнорировать. Я даже не мог точно измерить предельную скорость, которую можно достичь с его помощью. Согласно расчетам Хирука, теперь я мог летать в 100 раз быстрее, чем движется звук, и я был склонен доверять его суждениям. По сути, мне удалось бы достичь деревни скрытого песка намного быстрее, если бы я намеренно не решился отточить свои полетные навыки, попутно немного повеселившись, летая над облаками вместе с Фуу. И как бы по-детски то ни звучало, но мы провели почти 2 часа, играя в догонялки в небе. Разумеется, среди нас двоих победителем стал никто иной, как я сам. В какой-то момент Фуу почувствовала себя особенно оскорбленной моим превосходством и униженно расплакалась, предпочтя вернуться обратно на мой корабль, который к тому моменту был пришвартован в доках маленького портового городка страны Снега. Оценив ее психологическую устойчивость или, если быть точным, то полное отсутствие оной, я был настолько добр к Фуу, что перенес ее туда с помощью одного из порталов Йоми. Впрочем, это не помешало мне напомнить ей о том, что она обещала для меня сделать в случае ее поражения в нашей воздушной гонке. От этого настроение Фуу ухудшилось еще больше, поэтому я предпочел ее больше не провоцировать, толкнув ее через портал Йоми с помощью гравитационного контроля Риннигана. Именно так мы с Фуу и разделились. И спустя всего 5 минут, я наткнулся на аномальный выброс чакры, который показался мне интересным. Мне не требовалось много думать, чтобы решить отправиться туда, где он произошел, желая изучить его причины. Тогда у меня возникло несколько идей относительно происхождения этого явления, самое занятное из которых заключалось в буйстве Десятихвостого, который вполне мог бы освободиться из того места, где его спрятал Нагата. Разумеется, я уже знал, где этот псих с манией величия хранил мумифицированное тело своего хвостатого зверя. Это место располагалось неподалеку от южной границы страны Дождя. Судя по воспоминаниям, что мне удалось извлечь из памяти зомби Нагата, воскрешенного Хирука. К счастью, во время моего последнего пребывания в деревне Скрытого Листа, я не забыл получить его генетический материал. Частиц плоти и крови Нагата осталось мало с учетом того факта, что тело Нагата было превращено в нечто невыразимое одним ударом Майта Гая. К счастью, моему клону тогда удалось найти палец, предположительно принадлежавший мертвому лидеру Акацуки, попутно забрав его с собой вместе с другими ценными трупами. Однако я долгое время сомневался в том, действительно ли эта вещь принадлежит именно Нагата, а не какому-то бедному дураку, который имел несчастье встать у него на пути и быть убитым, будучи разорванным на части. Только вчерашнее использование Хирука техники нечестивого воскрешения разрешило мои сомнения. Изначально я намеревался только скопировать те образцы странных и непонятных технологий, которые применил мертвый лидер Акацуки к своей марионетке пути Асуры, но в какой-то момент мне повезло вспомнить и про так называемую демоническую статую внешнего пути. 1 10 хвосты, хорошо, но 2 лучше, рассудил я, решив забрать самого крупного из питомцев Нагата себе. Собственно, это была одна из целей, которые мне следовало исполнить как можно скорее. В конце концов, я мог бы столкнуться с проблемами, если бы кто-то вроде Ишики нашел эту штуку и забрал ее себе. Таким образом, мне изначально хотелось навестить тайную базу Акацуки, но только после моего посещения деревни Скрытого Песка. Теперь путешествия для меня больше не были проблемой, ведь даже без учета Йоми, у меня было сразу 4 метода для полета, которые можно было применить для быстрого путешествия по всему миру. Конечно, не все из них были действительно удобными. Например, полет проклятой печати был ограничен по времени, а левитация с помощью управления гравитацией вызывала тошноту, что делало невозможным ее использование в бою. Летать с помощью так называемого пути неба, тинда, было крайне сложно, а во время сражения и вовсе почти невозможно. Ведь этот вариант полета предполагал необходимость падать в небо, когда нужно было лететь вверх, или падать в другие стороны, если тебе нужно лететь туда. Естественно, это создавало свои сложности, такие как потеря ориентации в пространстве, и даже могло привести меня к очень глупой и болезненной смерти. Однако даже без этих вариантов, у меня был полет завершенного Сусана и полет в режиме мудреца шести путей, который точно так же позволял плавать в окружающей природной энергии, как и полет, что был доступен мне при активации моей проклятой печати. Дело в том, что монстр внутри печати на моем теле находился под моим полным контролем из-за Риннигана и делал только то, что я от него хотел. Заставить его поставлять мне чакру в режиме нон-стоп было проще простого, как и разобраться в других его способностях. Чакра Десятихвостого казалась почти бездонной и благодаря поглощающей способности Риннигана восстанавливалась быстрее, чем я мог бы ее потратить для одного только полета. На самом деле, я даже не нуждался в проклятой печати для сбора природной энергии. Фактически, мне удавалось впитать ее, используя технику поглощения Риннигана, но контролировать ее таким способом без проклятой печати было сложно. Требовалась огромная концентрация внимания, чтобы не превратиться в гигантское дерево из-за влияния клеток Хаширамы. По сути, в одной из симуляций Фугаку так и случилось, и узнав об этом, я больше не осмеливался использовать ее самостоятельно. С другой стороны, Десятихвостый легко переводил меня в режим мудреца шести путей без каких-либо нареканий, когда его чакра смешивалась с природной энергией внутри моего тела. Когда я осознал это, то решил, что мне стоит передать проклятую печать кому-нибудь другому. С навыки Хирука и Ханаки сделать это не должно быть так уж сложно. В конце концов, ограниченный режим мудреца проклятой печати был несовместим с режимом мудреца шести путей и не давал мне ровным счетом никаких преимуществ, кроме стильной татуировки в виде трех томаи на теле. Карин, например, явно не отказалась бы от дополнительного усиления, так же как и Фуоу, Тэюэ и ее старшая сестра тоже были не против того, чтобы получить доступ к этой кастрированной версии режима мудреца. Хирука также прямо сказал, что хотел бы получить эту проклятую печать для своих исследований, тайно мечтая о том, чтобы с ее помощью стать еще сильнее. Хотя беловолосый карлик и находился под влиянием Катамацуками, но он не оставил свои прежние мечты. Хирука, как и раньше, намеревался стать самым могущественным ниндзя в мире, просто теперь он верил, что Итачи Учиха его лучший друг, который вместе с ним должен наслаждаться моментами триумфа. По сути, Хирука теперь просто желал стоять на вершине этого мира вместе со мной. «Так, ладно», – пробормотал я, застыв в воздухе и глядя на мир внизу с высоты птичьего полета, «лучше не думать о всякой чепухе и сосредоточиться на том, что происходит вокруг». Вопреки моим сознательным желаниям, в моем уме возникли аппетитные образы плодов чакры, сделанных из пары мамашики. «Однако, жаль, что я не могу съесть эти штуки, не взорвавшись», – подумал я, продолжив полет в сторону деревни скрытого песка, ведь я не настоящая Ацуцуки, а просто грубая подделка. Изначально, я надеялся, что эту проблему можно решить с помощью кармы, но мои ожидания не оправдались. Симуляция Фугаку показала, что никто из мамашики не смог применить карму даже под угрозой смерти. Размышляя об этом, я пришел к выводу, что законы этого мира просто не допускают существования Шиндзюцу. Даже когда я позволил черно-белому и цветному мамашике восполнить свою чакру, эти двое так и не смогла продемонстрировать хотя бы однократное применение любой из так называемых божественных техник. Изначально я хотел попробовать применить путь человека, чтобы изъять душу мамашики из печати кармы, превратившись в Ацуцуки с ее помощью без негативных последствий. Тогда я смог бы легко проглотить эти контрафактные плоды чакры, сделанные из двух мамашики, и не взорваться впоследствии. Однако, согласно симуляциям Фугаку, как бы мне не хотелось поверить в обратное, это попросту невозможно. Даже безумная гениальность Хирука тут мне ничуть не помогла. Кстати, об этом карлике. Когда я думаю о нем, то у меня назревает неприятный вопрос, размышлял я, глядя на приближающиеся стены родины ниндзя песка, когда в моей душе возникли неприятные подозрения. Если карма не может существовать в этом мире, тогда что за хрень находится на руке Хирука? Глава 30. Меня поразило неприятное предчувствие. Оно ударило меня, словно Роберт Баратион расцвете его сил, хотя и не оказало настолько неприятного воздействия, как это сделал Боб Биби, когда он проломил своим молотом грудную клетку Риегара Таргариена. Иначе, мне бы пришлось сравнить это с Тором, попытавшимся убить Таноса с помощью своей секиры. Вот только в отличие от сына Одина, который немного промахнулся, неприятное предчувствие, возникшее меня, ударило прямо в эпицентр моих мыслительных процессов, прямо в голову. В тот момент, мне оставалось только искренне сожалеть, что я не изучил память Хирука повторно. Мне следовало внимательно просмотреть содержимое его головы во всех подробностях. И сделать это требовалось еще тогда, когда у меня впервые возникла такая возможность. К сожалению, моя лень победила мой здравый смысл и мою осторожность. Впрочем, наличие посторонних личностей, живущих внутри Хирука, тоже сыграло в этом свою роль. Иметь дело с памятью Хирука, в которую то и дело вклинивались отголоски воспоминаний тех людей, которым не повезло быть слитыми с ним в единое целое, было слишком сложно даже с учетом наличия у меня в те времена вечного Мангекю Шарингана. Теперь, мне хотелось бы верить, что благодаря Ринигану, они больше не будут для меня проблемой, и я больше не пропущу те части памяти самого Хирука, которые имеют важное значение для моего благополучия и выживания. Прежде я предполагал, что карма на его руке была создана с помощью шиндзюцу. Мне казалось, что это та самая волшебная татуировка из Барута, которая позволяет стать сосудом для реинкарнации предприимчивого Ацуцуки или же самому превратиться в одного из членов этого клана, если повезет, как это случилось с Каваки и Барута. Эти двое смогли извлечь выгоду из наложения на них кармы благодаря тому, что они буквально от рождения овладели самым прочным видом доспехов в мире, так называемой сюжетной броней. Итак, что же из этого является правдой в моем мире? Задумался я, возвращаясь на свой корабль с помощью созданного мной портала Йоми. Естественно, как только моя нога ступила на палубу, мне захотелось немедленно залезть в голову Хирука. Я не стал подавлять это желание и напрямую отправился в лабораторию беловолосого карлика. Потратив почти час на тщательный осмотр его воспоминаний, мне наконец-то удалось вздохнуть с облегчением. Значит, он фактически сумел воссоздать карму на основе тех мифов и легенд, которые передавались в его клане на протяжении десятков тысяч лет, уточнил я, задумчиво потирая подбородок. Это то, что он сказал сам, сообщил мне Хирука, стоя прямо передо мной, но Ишики сама также упоминал что-то еще. Мой взгляд невольно сместился на темнокожего молодого человека, который выглядел как коренной житель Центральной Африки. Он лежал на лабораторном столе и молча смотрел на меня умоляющим взглядом. Нижняя часть его лица была закрыта кислородной маской, а хорошо видимые на фоне темной кожи глаза казались выпученными от напряжения. Тем временем клон Хирука с видом ребенка, собирающего замок из лива, проводил вскрытие, копаясь руками во внутренней части его груди. «Так держать, Чалла», — подбодрил потенциального Райкаге я, передав ему свои мысли напрямую в мозг с помощью звуковой иллюзии. «Ты настоящий герой. Мир Наруто не забудет те жертвы, которые ты принес ради науки. Вскоре твоя любимая черная пантера, которую ты любишь призывать своими техниками стихии молнии, примет тебя в своих объятиях и позволит тебе начать новую жизнь в твоей истинной родине, Ваканде». Разумеется, ниндзя скрытого облака, ставший подопытным кроликом безумного ученого, мне ничего так и не ответил, но в этом не было ничего удивительного. В конце концов, в отличие от меня, этот парень не умел транслировать свои мысли другим людям. Да и даже, если бы умел, то вряд ли смог бы, ведь его чакра, как и способность двигаться, были запечатаны ханакой. Он смог достичь успеха и воплотить идею кармы в реальность, только проведя тщательный анализ техники клана Узумаки, продолжил свою речь Хирука. Это та ромбовидная печать, которую носила внучка первого Хокаге на своем лбу, пока еще была жива. Ее техника позволяла Цунаде накапливать чакру похожим образом и стала источником вдохновения для завершения проекта кармы. Я кивнул в ответ на его слова, хотя сам уже знал правду заранее. Все то время, что мы вежливо болтали друг с другом, я сканировал его воспоминания, просеивая их словно сквозь сито. Мне не только хотелось узнать больше о карме, но и убедиться в том, что воспоминания Хирука не были кем-то подделаны. Ишики, например, мог бы повлиять на него таким образом, чтобы скрыть хотя бы часть своих секретов. Но сколько бы я ни искал, все равно не мог найти каких-либо следов влияния на разум Хирука, кроме Катаама Цуками, конечно же. Похоже, что Ишики в гораздо более худшем состоянии, чем в каноне Барута, мысленно отметил я. В конце концов, он разработал карму только после того, как провел сотни лет в этом мире в качестве обрубка. А имея только половину тела, он не мог сделать много. Таким образом, он так и не успел сформировать хотя бы зачатки своего культа поклонения Ацуцуки. Следовательно, будущий лидер этой ущербной религии, Бара, так и не стал приспешником Ишики. Джигин, который стал жертвой мозгового паразитизма, умер еще в те времена, когда мудрец шести путей и его брат бродили по миру живых. В этом мире ему повезло намного больше, ведь не имея кармы, этот бедный монах скончался раньше, старея точно так же, как и любой смертный обитатель этого мира. А это значит, что Джигину не пришлось страдать так долго и так сильно, как в других временных линиях, где он был вынужден от первого лица наблюдать за теми зверствами, что творило его собственное тело, находясь под прямым контролем Ишики. Я едва не рассмеялся, когда узнал, что мозговой паразит проявил сентиментальность и законсервировал труп Джигина, вытащив его внутренние органы и аккуратно разложив их по полочкам в своем доме. Хирука неоднократно был свидетелем останков бедного монаха во время посещения тайной базы Ишики, которая располагалась на другом континенте, вдали от так называемых пяти великих стран. Самым шокирующим из того, что я узнал, стало именно то, что Ишики уже нашел себе подходящий сосуд, но пока не спешил с переездом, словно не планируя в ближайшие пару лет покидать мозг своего нынешнего вместилища. Следующим носителем Ишики суждено было стать мальчику с особой родословной, которого звали Темуджин. Знакомое имя, не правда ли? Саркастично подумал я. Да, это тот самый искупленный злодей из фильма про камни Гилла, которому простили все, что тот совершил только потому, что он, якобы, был хорошим парнем. Если я правильно запомнил, то тогда все участники тех событий были убеждены в том, что Темуджин был не виноват, а просто неправильно понят или сам что-то не понял, пока преданно служил тому злодею с моноклем. Возможно, свою роль сыграл и тот факт, что он радостно переметнулся на сторону главного героя, когда представилась возможность, используя какие-то нелепые заявления в качестве оправдания для своего предательства. Темуджин возмущался, что злодей с моноклем оказался тем, кто разрушил его родную деревню, напрочь игнорируя тот факт, что он и сам раньше занимался тем же самым по его приказу. Мне было категорически непонятно, чего он так этому удивлялся. Очевидно, что этот парень худшего вида лицемер. Все участники тех событий благополучно забыли о том, что Темуджин всего за пару дней до этого занимался разрушением деревень и разграблением караванов ради поисков того, кто знал о местонахождении того гигантского камня Гилла. Не удивлюсь, что Ишики, который естественно никогда даже не упоминался в том фильме, воспользовался возможностью и кое-что украл, присвоив себе значительную часть того огромного волшебного кристалла, который так жаждал заполучить злодей с моноклем. С его возможностями, пусть даже сильно ограниченными, сделать это незаметно было бы не так уж сложно, особенно с учетом того факта, что Ишики прямо сейчас уже нашел себе сносный сосуд, который хотя и не подходил ему идеально, но мог бы выдержать часть его силы, пока карма на теле Темуджина не созреет, распаковавшись окончательно. Ишики мог бы использовать такой огромный камень Галела, чтобы расширить возможности своего временного сосуда или просто оставить его для усиления своих подчиненных. Позволить настолько ценному артефакту просто так разрушиться, когда у тебя есть способность буквально уменьшить любую вещь и положить себе в карман, преступно глупо. Так или иначе, но Темуджин вполне заслуживает уготованной ему жестокой судьбы. Не зря ведь он носит то же имя, что и Чингисхан. Без учета самого факта ущерба, который может нанести миру космический пришелец, если он наконец-то обретет желанный сосуд, я бы лично совсем не пожалел, если бы тело Темуджина забрал себе некий инопланетный паразит. Можно сказать, что этот лицемерный мудак получил бы по заслугам. Слова Темуджина о создании утопии во время просмотра того фильма тоже показались мне откровенно нелепыми. Я отчетливо помню, как рассмеялся, когда тезка Чингисхана на полной серьезности извергал откровенную чушь, пытаясь промыть мозги ниндзя Иисусу. Вот только мозги Узумаки Наруто уже были промыты третьим Хокаге, и повторная промывка была бы осложнена этим неприятным фактом. Особенно забавной речь Темуджина казалась, если вспомнить про ту сцену с разрушенной деревней, которую показали в самом начале фильма, и речи Шикамару о том, что он не чувствует там людей. И что это значит? Ответ прост. Если не подвергать сомнению сенсорные способности будущего восьмого Хокаге с ананасовой головой, то выходит, что живых людей там попросту не осталось. Сколько мирных жителей тогда убил Темуджин и те солдаты-големы, которые действовали под его руководством? Едва ли хоть кто-то удосужился потратить свое время на точный подсчет количества оставленных им трупов. Но точно не так уж и мало. Вероятно, именно по этой причине Гаару, Тимари и Канкура отправили разобраться с проблемой, которую навлекли на мирных жителей захватчики с другого континента. Я бы не удивился, что тем, кто нанял детей Кадзекаге, был сам Даймё Ветра. В конце концов, тогда именно его самураи сдерживали натиск тех странных големов, которых злодей с моноклем использовал в качестве пушечного мяса. Таким образом, правительство их страны уж точно должно было быть в курсе иноземного вторжения. Принадлежность тех самураев можно легко понять по их гербовой накидке. Она была пурпурной с символом, похожим на знак ниндзя скрытого песка. Это была также герб правящей семьи страны Ветра, который легко мог узнать почти каждый человек старше 10 лет, которого можно найти среди живущих на этом континенте. Естественно, мои выводы не отменяли того факта, что соседнее государство тоже должно было подвергнуться нападению. Насколько я знал, в стране Ветра просто не было настолько зеленых, но явно гористых земель, которые были показаны в начале того фильма. Поблизости было только одно место с таким ландшафтом. Конечно же, это могла быть только страна рек. Очевидно, что тому даймё, который ей управлял, было просто насрать на иностранную армию, которая буйствовала в пределах его границ. И это меня совсем не удивляет. Можно сказать, что таковы прелести феодализма, распространение которого приводит к тому, что правители-идиоты встречаются довольно часто в истории этого мира. Многие из них больше интересуются своими хобби, такими как продвижение науки и создание новых технологий, как бывший лидер страны Снега, или даже склонны проводить большую часть своей жизни в постели своих наложниц, как это делает даймё Огня. Если мне не изменяет память, то самая юная из внебрачных детей последнего родилась не так давно, и сейчас она должна быть всего на пару лет младше, чем главный герой этого мира, Узумаки Наруто. Если бы Мадока Шиджиме не убивала ублюдков своего мужа, словно Серсия Ланнистер, еще в то время, когда они только зарождаются в животах своих матерей, то их было бы намного больше. Однако эта женщина была совершенно безжалостна, регулярно травя и пытая до смерти наложниц своего мужа вскоре после того, как те демонстрируют хоть какие-то признаки беременности. Остатки бедных женщин потом скармливают любимому коту жены даймё. Таким образом, статус наложницы лидера страны огня в глазах ее жителей равнозначен смертному приговору, и ими обычно становились только красивые молодые девушки, от которых кто-то хотел избавиться под благовидным предлогом. В эту ситуацию свою порцию проблем приносил и тот факт, что даймё, по слухам, запрещал своим женщинам пользоваться противозачаточными средствами, словно специально подталкивая свою жену к их убийству. Внебрачный ребенок правителя страны огня, которая чудесным образом избежала гнева Шиджиме, даже появлялась в филлерах Наруто Шипудин, которые, опять-таки, происходят непонятно в каком промежутке времени. Забавно и то, что она в какой-то момент умудрилась влюбиться в последнего на тот момент времени Учиху в деревне Скрытого Листа. Если вспомнить то, что он, еще учась Академии Ниндзя, регулярно подвергался преследованию со стороны маленьких девочек своего возраста, можно сказать, что в этом нет ничего удивительного. Просто хорошая внешность, лишенная таких недостатков, как прыщи на коже, полученная им благодаря инопланетной ДНК космических пришельцев, сыграла свою роль. Неприятные подозрения у меня вызывает кое-что другое. Дело в том, что этот величайший мститель среди когда-либо живших умудрился спасти дочери даймё жизнь. Якобы по чистой случайности, он тренировался именно рядом с тем местом, где располагался особняк, в котором она проживала. А ее дом, в свою очередь, был построен поблизости от обрыва, в который в порыве собственной тупости идиотская дочь правителя страны огня кинулась, желая вернуть свой мячик. Ее любимая игрушка, словно по собственной воле, покатилась в сторону обрыва, как раз в тот момент, когда Саски проходил мимо. Таким образом, девочка была спасена мстителем. Забавное стечение обстоятельств, не правда ли? Хотелось бы мне сказать, что такие вещи иногда случаются сами собой в этом странном мире, судьба которого движется в сторону печального известного тропа про спасение принцесс с прекрасным принцем, которому суждено стать любовью всей ее жизни. Однако, если задуматься, то можно понять, что такие события должны быть обращены только в сторону некого ниндзя Иисуса, а не его соперника. Влюбись дочь даймё именно в Наруто, я бы не испытывал особых сомнений и даже не пытался найти в этом событии какие-либо заговоры. Но правда в том, что объектом ее любви является именно Учиха Саски. Из-за личности мстителя я совсем не верил, что эти события можно было назвать случайностью. Вероятно, Какаши оставил Саски тренироваться в этом месте по заданию Цунаде, специально для того, чтобы тот случайно спас дочь даймё, тем самым познакомив этих двоих под благовидным предлогом. Подводя итоги, выживание этой маленькой девочки было неразрывно связано с ее внезапной одержимостью неким мстителем с прической в стиле утиной задницы. И дело отнюдь не в том, что тот спас ей жизнь, и даже не во внешности Саски и не в его крутости, которую так любили его малолетние фанатки, знакомые с его образом только по аниме. Я предполагаю, что жена Даймё Огня специально оставила девочку в живых, чтобы незаконнорожденная дочь ее мужа стала медовой ловушкой для могущественного шиноби, а именно таким и должен был стать Учиха Саски. И если бы он женился на дочери Даймё, то оказался бы неразрывно связан с правящей семьей страны Огня, тем самым возведя их силу и влияние на новый уровень. В аниме эту маленькую девочку отправили провести инспекцию в отдаленном месте. Это само по себе очень подозрительно, оставив ей в качестве телохранителей Джинчоурики Девятихвостого и ученицу Пятой Хокаге, хотя в те времена, пока еще только потенциальную. Затем на дочь Даймё, как и ожидалось, было совершено нападение. На самом деле отправлять ребенка, которому не исполнилось и 10 лет, с подобной миссией попросту глупо. Если кто-то всерьез верил в то, что она справится с этой работой именно так, как это сделал бы на ее месте действительно компетентный взрослый, то с их мозгом должно быть действительно что-то не так. И именно этот ход со стороны лидера страны Огня откровенно говорит не только о кумовстве, но и о действии некоего заговора, который был тщательно спланирован кем-то заранее, но отнюдь не с целью убийства или похищения дочери Даймё, а ради того, чтобы свести ее с Саске или даже с самим Наруто. Впрочем, последний вариант звучит не очень-то разумно. В то время Наруто не пользовался особой популярностью среди других ниндзя-листа. Даже если бы Даймё Огня и его жена знали о истинной личности ниндзя Иисуса и его происхождении от четвертого Хокаге и принцессы клана Узумаки, то едва ли бы они сделали ставку на Джинчоурики, почти каждый из которых печально известен своей склонностью к массовым разрушениям и неизбирательным убийствам. И судя по тому, что эту девочку больше никогда не упоминали даже во времена Боруто, как это случилось с некоторыми персонажами из филлеров, то она не прожила долго, благополучно провалив свою миссию по соблазнению, которую поручила ей Мадока Шиджими. Вообще, я бы не удивился, если бедную девочку, что не сумела выполнить задание своей мачехи и родного отца, тихо и незаметно умертвили. Вероятно, ее смерть организовали бы вскоре после того, как Саски сбежала из деревни, желая стать учеником Орочимару, примерно в то же время, когда Наруто только начал путешествовать с Джирои. И в этом сюжете нет ничего удивительного. В филлерах и фильмах аниме про Наруто нередко появляются принцессы, которых спасает всеми любимый ниндзя Иисус, и вскоре про них благополучно забывают, и даже сами создатели аниме склонны делать вид, что этого никогда не было. Это выглядит так, словно у сценаристов закончилась фантазия, и они ничего кроме настолько банальных идей просто придумать не могут. Разумеется, ребенок пророчества, чье рождение было предсказано за 1000 лет до его зачатия, всегда всех спасает и побеждает любых врагов, с которыми он сталкивается. Это уже никого и ничем не удивляет. Можно назвать подобный ход событий банальным поворотом сюжета, который вызывает только скуку. И это вполне понятно и объяснимо, как и тот факт, что сценаристы аниме не могли внести слишком сильные изменения в сюжет канона, чтобы не вызывать недовольства у зрителей и самого создателя Наруто, Масаши Кишимото. Ведь этот богатый мудак, ставший творцом мира, где я теперь живу, может легко подать на них в суд, если сценаристы филлеров его чем-то не удовлетворят. Судя по обилию в его историях сюжетных дыр, оставленных там словно специально, Кишимото очень любит издеваться над читателями своей манги, возможно, втайне получая от этого какое-то извращенное удовольствие. Блин, размышляя об этом, я не могу снова не вспомнить о том, что главного героя этого мира вроде как больше нет в живых, подумал я, быстрым шагом покидая лабораторию Хирука, в которой я находился раньше. А если его нет, то проблема выживания этих нуждающихся в спасении принцесс стала также и моей проблемой тоже. Все потому, что их смерти, хотя и кажутся незначительными, но если все они случатся в ближайшее время, то без всяких сомнений изменит этот мир к худшему. А это может затронуть и меня в том числе. Например, теперь, когда единственный из законных детей Даймё Огня помер, то кто-то из его ублюдков должен будет стать следующим главой этой страны. А с учетом того факта, что многие из них умирают еще до своего рождения, кандидатов на эту роль можно посчитать по пальцу одной руки. И та самая девочка, которой суждено было умереть, вскоре после ее неудачной попытки влюбить в себя Саске, теперь может сесть на престол правителя самой богатой в мире страны. Принимая во внимание отношение Мадоки Шиджими к внебрачным детям ее мужа, то даже с учетом того факта, что его незаконно рожденная дочь является единственным кандидатом на роль следующего даймё огня, эта старая и жирная стерва вполне может выместить свой гнев за потерю сына именно на ней. И это означает, что очередная принцесса вновь нуждается в спасении. Вот только Саске, который спас ее в аниме, или даже Наруто, тут рядом не наблюдается. Это означает, что если я ничего не предприму, то она обречена на смерть. По сути, теперь в стране огня начнется настоящая игра престолов в антураже мира ниндзя. Там будут твориться такие страсти, которые не снились даже Джорджу Мартину в его самых страшных кошмарах. Вскоре даймё других стран без сомнений захотят принять в этом участие в попытке заполучить что-нибудь ценное. Они возжелают выжать все, что смогут из страны огня, как из влажной губки, в надежде получить пусть и небольшой, но ценный кусок земель самого процветающего государства на континенте. И эта проблема особенно актуальна из-за начала новой масштабной войны между ниндзя, центром которой суждено стать именно стране огня. Новая война также может превратиться не только в очередной конфликт между деревнями ниндзя, но и в настоящую бойню, которая втянет в себя армии правителей крупных стран и их более мелких коллег, как те, так и другие, скорее всего, отправит на убой в том числе и собственных самураев. Возможно, что даже монахов и жрецов заставит вступить в бой, едва ли не насильно выдавив их из храмов, построенных внутри их собственных стран.